679. Матерь Агни-йоги. Ожидание и вера в сужденное будущее плодотворны, если сопровождаются соответствующими делами. Ведь сказано, что встретить его достойно можно только в белых одеждах. Вот на это-то обстоятельство и следует обратить особое внимание. Одно ожидание или одна только уверенность желаемых следствий не принесут. Рукой и ногой человеческой, то есть делами, слагаются светлые ступени к будущему, руками складывают, а нога ступает по ним.